Часть вторая. Лают собаки, коровы мычат. Вновь начинается вечный закат. Что делать мне в ожидании вечера? В ожидании вечера делать нечего. Лежу и смотрю на вечный закат. Грешница скоро отправится в ад. Глава 18. «Найти жену», — сказал Прост. «А что искать? Я уже нашел. Как увидел, так и понял. Нашел. Вот она, моя жена. Но как пробить ледяной забор, которым она от меня отгородилась?» На рыночной площади слышал разговоры. Вроде бы собираются устроить танцы. Не для знати, для простых людей, подальше от господских взглядов. И место выбрали — коровник на летнем выпасе. Он стоит на отшибе на лугу, но вокруг большой лес, там никто не помешает. В субботу, попарившись в сауне и надев все чистое, парни и девушки двинулись на танцы. Я не хотел идти, и в то же время очень хотел. Там соберется вся молодежь прихода, а среди них я почему-то чувствовал себя стариком. А может, это страх? Я не мог понять. На всякий случай выстирал рубаху, но мне все равно казалось, что она грязная. Мало того, пахнет гарью. В сауне даже горячая вода припахивает гарью. «Юси?» Я вздрогнул, просто. Зашел в сауну, совершенно неслышно, как кошка, будто подкрался. А я как раз окатил себя ледяной водой. Уже нашел чистую тряпку, чтобы вытереться, и почему-то застеснялся, повернулся к нему спиной. Сделал вид, что приглаживаю волосы. «Говорят, нынче будут танцы». Я не слышал. «А разве ты не собираешься пойти?» Я почувствовал, что краснею. Он видит меня насквозь. Помню, я впервые что-то соврал, и он тут же поймал меня на лжи. «Для дьявола танцы, как мясо для мух», — пролепетал я, заикаясь. Просто помолчал, дождался, пока я, стесняясь, вытру промежность. Я торопливо натянул штаны. «Девушку убили», — коротко сказал он и, помолчав, добавил. «Только ты и я знаем правду, и убийца где-то поблизости. Наверняка исчез из наших краев. Он теперь далеко. Боюсь, что нет. Это наверняка кто-то из тех, кого мы знаем. И если это так, он обязательно явится на танцы». «Но, учитель, вы же можете отменить танцы, вы же просто...» «Могу, может быть. Может быть, могу. Но я как раз подумал, а вдруг ты туда пойдешь?» «Я не собирался». «Ну да, ну да. Но если все же пойдешь, прекрасная возможность понаблюдать. Тем более мы кое-что про него знаем. Он выше меня ростом. Синяки на шее у бедняжки от рук побольше моих. Наверняка силен. Был где-то в предгорьях. Помнишь, мы нашли в сене горный вереск? И, конечно, жаден до женщин». Я уставился на Просто. Он смотрел на меня почти ласково. Даже положил руку на плечо. «Тогда я пойду, наверное», — пробормотал я. «Только будь осторожен, Юси. Очень тебя прошу, Бога ради, будь осторожен». Он пошел к двери, но обернулся. «Если кто-то будет спрашивать, я ничего про эти танцы не знаю и знать не хочу». Вдоль обычно пустынной лесной тропы в Кенте тут и там слышались тихие голоса. Лес жужжал так, что даже комары попрятались в кусты. Со всей округи шли юноши и девушки. Дети арендаторов, прислуга, наемные работники, конюхи и служанки спешили исчезнуть с хуторов и пугливо оглядывались, а вдруг хозяин или хозяйка найдут для них какую-нибудь работу и позовут обратно. Ближе к коровнику лес поредел, а потом и совсем кончился. Дальше был выпас. Мягкий свет без помех лился с вечернего неба. Солнца видно не было, но оно легко угадывалось. Его светом было пропитано белесоватое марево над горизонтом. Над лугом витал Легкий смолистый дымок от костра. Его развели не чтобы греться, вечер и так был очень теплый. От комаров, конечно, но и для уюта. Тут и там стояла молодежь группками. Группка парней, группка девушек, еще группка парней. Никто пока не решался подойти к избраннику или избраннице. Из коровника время от времени доносилось удивленное мычание коров, не привыкших к такому скоплению людей. Все косились на пристроенный к коровнику большой сарай. Оттуда слышались глухие удары, словно кто-то молотит рожь. Иногда нечленораздельные выкрики и смех. Девушки-служанки то и дело поглядывали на меня как-то странно. Взгляды эти впивались в кожу, как иглы. Одна насмешливо мотнула головой в мою сторону, что-то сказала, и все засмеялись. Я с трудом сдерживал желание повернуться и уйти назад в лес. Подошли двое парней и направились прямо в сарай. «А я-то зачем здесь стою, где все на меня показывают пальцем?» — подумал я и решительно двинулся за парнями, проталкиваясь через небольшую, но тесную толпу у дверей. И сразу почуял запах спиртного. Один из парней остановился почти на пороге, выудил из кармана бутылку с мутноватой жидкостью, и оба сделали по хорошему глотку, прямо из бутылки. И тут я его узнал. Это был Руупи, тот самый рыжий верзила, который грозил мне ремнем. Тот самый, кому моя возлюбленная без всяких протестов отдала ведро с рыбой, и он нес его до самого ее дома. Глаза рыжего блестели. «Гляньте, уж не пастырский ли это шаманенок? Послушай-ка, а это правда, что просто нашел тебя в канаве? Ты вроде бы лежал под камнем, как тролль, даже говорить толком не умел». Он преувеличенно широко распахнул объятия. Приятель нетерпеливо толкнул его локтем в бок и потянул на себя очень низкую, серую от старости дощатую дверь сарая. Я увернулся от объятий, пригнулся, пролез в дверь и оказался в шевелящейся полутьме. Здесь было очень влажно и жарко, остро пахло потом и еще чем-то, как мне показалось, чем-то опасным. Глаза понемногу приноровились к темноте, и я увидел, что парни и девушки двигаются как бы строем, вернее, хороводом. Девушки образовали внутренний круг, а парни — внешний. И оба круга движутся в противоположном направлении, так что каждый раз перед парнем оказывается новая девушка, а перед девушкой — новый парень. И так все время. Два круга постоянно соприкасались, и эта непозволительная близость показалась такой угрожающей, что меня даже слегка затошнило. Поспешив отойти к стене, я обнаружил, что не один такой. Там стояли и другие. Они тоже не решались вступить в этот потный, колышащийся хоровод. На ящике из-под картошки стоял певец. Тонкий, хрупкий, с почти детским лицом. Очень маленького роста. А голос такой высокий, что сразу не поймешь, мужской или женский. И песня была странной, я никогда ничего подобного не слышал. Он то ли пел, то ли смеялся, мне даже трудно описать. Голос его вдруг забирался высоко-высоко и начинал странно, похоже на смех, вибрировать. А потом, как по лестнице, с какими-то завитушками, опускался вниз. Я никак не мог заметить, дышит он или все это поется на одном дыхании. Но ритм был точно, он словно заполнял весь сарай, и даже стены, как мне показалось, подрагивали в такт его песни. Он пел что-то вроде «Ляди-лиди, ляди-лиди, дам-ляди-дам-да». И опять «Ляди-лиди, ляди-лиди, дам-ляди-дам-да». При этом язык у него ворочался так быстро, что я никогда и не думал, что такое возможно. И никаких музыкальных инструментов. Я не знаю никого в наших краях, кто мог бы насобирать денег на скрипку. Самодельные флейты, правда, были, пастушки носили их с собой на выпасы. Считалось, что звуки таких флейт отпугивают хищников. Меня бы точно отпугнули. Но какой самый замысловатый инструмент может быть лучше человеческого голоса? Этот недоросток просто-напросто отбивал такт на фанерном ящике. Отбивал такт и пел. Пел и пел, и будто заворожил всех, кто набился в этот сарай. Он пускал трель за трелью, и парни, и девушки в хороводе все теснее прижимались друг к другу. И вдруг песня кончилась. Он замолчал так неожиданно, что все растерялись и смутились, обнаружив непозволительную близость. Девушки, служанки и пастушки опустили головы, уставились на свои сапожки или принялись разглядывать самодельные украшения на запястьях, начали шептаться и слегка подталкивать друг друга. Певец прокашлялся, видимо, накопилась слизь, отпил из бутылки, прополоскал горло и проглотил. Я смотрел на него, как завороженный. Незаметный, маленький, узкоплечий, если встретить на дороге и не глянул бы. Но тут-то он был самым главным. Танцоры бросали на него умоляющие взгляды. Он улыбнулся и закрыл глаза, словно заглянул к себе в душу, словно выбирал из огромного склада, где, как разноцветные мотки шерсти, скопились сотни песен. Потянул за нужную ниточку, попробовал голос, опять прокашлялся, на этот раз как-то странно, пескляво, и запел. Теперь это был финский вальс, но не веселый и праздничный, какими обычно бывают финские вальсы. Нет, вальс был грустный и медленный. Любимая ушла к другому, а он смотрит на звездное небо, тоскует и поет о своей тоске. Постепенно образовалось несколько пар. Они закружились по дощатому полу. Но их было немного. Большинство скромно отошли к стене, смотрели и слушали. Рядом со мной оказались две девушки. Одна из них нечаянно толкнула меня бедром и тут же отодвинулась. Мгновенный укол счастья. Она подошла так близко, что я мог бы ее обнять. А может, притвориться, что споткнулся, и вроде бы нечаянно опереться на ее плечо? Здесь, в этом большом сарае, мы оказались в другом мире. Здесь не было вечно недовольных хозяев, не было старух по углам, никто не бросал на нас неодобрительные или даже осуждающие взгляды. Здесь царила свобода, та свобода, которую в будни не знал никто из присутствующих. Они, может быть, даже толком не понимали, что значит это слово. Свобода. А тут она пришла к ним сама и улыбнулась пленительной и коварной улыбкой. Никто вами не командует, кроме вас самих. У вас нет хозяев, вы сами себе хозяева, можете делать, что хотите. Даже тяжелый опьяняющий воздух казался сладким. Я дышал, словно пил. И опять дышал, и никак не мог надышаться, почти до головокружения. И вдруг я увидел у своих губ бутылку. Руппе подошел так тихо, что я его не заметил. Под рыжими усами обнаружились крупные желтые зубы. Он улыбался. «А теперь шаманенок выпьет коньячку». Я, ни слова не говоря, перехватил у него липкую захватанную бутылку с желтовато-мутным коньячком и представил, как размахиваюсь и бью этой бутылкой ему по виску, как он падает у моих ног. Мне очень ясно обрисовалась эта сцена. Певец смолкает, общая суматоха, крик и кровь, кровь. Как прекрасно было бы вломить этому сукину сыну. И он понял. В глазах его полыхнул ужас. Но я удержался от соблазна и, вместо того, чтобы ударить, поднес бутылку к губам. Сделал два больших глотка змеиного яда и отдал ему зелье. Может быть, глотка было три. Не помню. Руппе усмехнулся еще веселее и неожиданно хлопнул меня по плечу, будто с этой минуты мы стали друзьями, не разлей вода. Покачиваясь, наклонился ко мне совсем близко, намеревался поговорить. Я давно заметил, пьяные всегда друг с другом говорят так, будто шепчут в ухо. У них чуть волосы не путаются, но при этом голос не понижают. Обычно мне было противно на это смотреть, а сейчас ничего. Так и быть должно. Я посмотрел на Руппи, постарался, чтобы взгляд был суровым и изучающим. Мокрые губы, блестящий от пота лоб, рыжие жесткие усы. Они смешно задрожали, когда он закашлялся. И я отошел на шаг, вдруг вырвет. Но он встряхнулся, схватил за руку стоявшую поблизости девушку и закружил в вальсе. Никогда раньше не пробовал я спиртного. Будто огонь проглотил, но только на мгновение. Жжение сразу прошло, зато немного заболел живот. Там что-то стало расти, как огромное яйцо. Росло и лопнуло. И из разбитой скорлупы высунулась когтистая лапа, а потом и покрытая чешуей голова. Дракон был на свободе. Я сам превратился в дракона. Небрежно кивнул Руппе с его приятелями и двинулся вдоль стены свободным пружинистым шагом. Они хотели было за мной увязаться, но я, не оборачиваясь, махнул рукой. «Вы мне не нужны». На меня посматривали, но теперь уже без насмешки, с боязливым интересом. Встречаясь со мной взглядом, отводили глаза, поворачивались спиной и втягивали головы в плечи, будто пугались. В груди выросли новые, красивые изогнутые ребра. Мало того, я стал выше ростом. Самое меньшее на 2 позвонка. И кровь стала заметно горячее, я ощущал ее пульсирующий поток не только внутри, я ощущал его кожей, и это было необычно и приятно. И самое главное, мне не было страшно. Вообще-то, не могу сказать, что мне было страшно раньше, до того, как я выпил самогона, но стало легче двигаться. Будто таскал на спине тяжелый мешок, а теперь сбросил. Я обошел весь сарай. Потом сделал еще круг. Вышел на луг. Вернулся. И никого не надо спрашивать, ни у кого не надо просить разрешения. Передо мной открылся новый мир. Где-то там, в углу, все еще маячил прежний Юси, но это лишь тень, призрак, не более того. Этот призрак с ужасом смотрел на происходящее. Неужели Юси пьян? Юси прикоснулся к спиртному. Он следил за мной рывками, как птица поворачивал голову то туда, то сюда. Но стоило ли слушать его нытье? Я подошел к певцу, встал рядом и без всякого страха, без всякого стеснения смотрел на танцующих. Среди них было много знакомых лиц. Все они жили в селе или на близких хуторах. Кое-кого я знал только по имени, но были и совсем неизвестные парни и девушки. Может, пришли из Финляндии, или с предгорий, или с побережья, кто их знает, откуда они тут взялись. Мне казалось, все куда-то спешат. Торопливость сквозила в движениях, во взглядах, в разговорах. Что-то должно случиться сегодня и сейчас. А потом суббота кончится, и опять настанут изводящие тяжелой работой скучные будни. Чем больше я смотрел на танцующих, тем сильнее крепло ощущение этой лихорадочной спешки. В глубине души я понимал. Дракон. Во мне вылупился дракон. Вот так все и происходит. Он машет крыльями и застилает мраком наши глаза. Мраком, да. Прекрасным, волнующим мраком. Он позаботился обо всем. Руки стали легкими, а ступни уж совсем невесомыми. Он позаботился, чтобы мои взгляды стали двусмысленными, и не забыл придать обычному приветственному жесту наготу желания. И вдруг я почувствовал угрозу. Что-то должно случиться. Опасность все ближе. Дверь открылась. Я повернулся к двери и на фоне светлого прямоугольника увидел ее. Она нерешительно остановилась на пороге. Моя возлюбленная. моя Мария. Она сняла платок, распустила волосы. Наверняка ей жарко после долгой ходьбы. Я смотрел на нее, и вокруг ее головы мне почудилось золотое сияние. Нет, не почудилось, так оно и было. Она стояла против света, и низкое, внезапно пробившее облака вечернее солнце щедро золотило ее и без того золотые волосы. Она выглядела, как картина за алтарем. Вот она обменялась парой слов с подругой и вошла в сарай. Пока она меня не видит. Сладкий туман опьянения словно рассекли мечом. В нем появились крутые и пустынные ущелья, и из этих ущелий поднимался едкий туман одиночества. Но это продолжалось недолго. Горячая вспененная кровь хлынула со склонов, и провалы начали заполняться. Кровь, кровь. Закололи кабана, на дворе стоит старуха и взбивает мутовкой текущую кровь для пудинга. Другая подсыпает ржаную муку. На сморщенных лицах мелкие брызги крови. Обе хохочут. Их беззубые рты открыты, как открывается и округляется влагалище оленях, когда на них пытается взгромоздиться самец. Господи, как мне хочется до нее дотронуться, положить руку на плечо, почувствовать тепло ее тела сквозь тонкую ткань блузки. Я приближаюсь к ней. Ноги мои легки, как пух. Я лечу, как летят полозья санок по только что выпавшему снегу. Ничто меня не может остановить. Я кладу невесомые пальцы на ее плечо. Она поворачивается. Вот, вот, уже сейчас, сейчас мы провалимся в музыку, в потный, возбужденный круг. Но нет. Она мельком глянула. Похоже, что не увидела. И обратилась к подруге, служанке из Кента. Они пошли к центру, и женщины во внутреннем кольце хоровода разняли на секунду руки и дали им место. И я тоже. Я расцепляю руки двух парней, втискиваюсь в мужскую цепочку, и тело мое, словно членик гигантской гусеницы, одно среди множества разгоряченных тел. Певец по-прежнему заливается, постукивает в старый фанерный ящик, и в том же ритме глухо бьют в скрипучий деревянный пол подошвы множества ног. Оказалось, поймать ритм совсем несложно. Шаг влево, два шага вправо. Весь сарай превратился в огромное бьющееся сердце. Ритм вальса, счет на три. Буф, пауза, буф, пауза, буф. Девушки поворачиваются лицом к центру, парни, наоборот, от центра. Все как бы отворачиваются друг от друга. А потом, словно опомнились, еще один поворот, и раз, самый волнующий миг, каждый оказывается лицом к лицу с новой партнершей. Я покосился в сторону. Скоро дойдет очередь и до моей возлюбленной. Вот она сделала шаг от меня, притопнула, и тут же два шага ко мне. В том же нервно пульсирующем ритме. Буф! Короткая пауза. Буф! Раз, два, три. Раз, два, три. По обе стороны я крепко сжимаю потные мужские руки. Повернулся спиной, лицом, опять спиной, и вдруг она стоит передо мной. И, наконец, она меня заметила. Опустила голову, опять подняла и уставилась на грудь моей рубахи. Как долго ждал я этого мгновения. Мария! Почти шепчу я, и она посмотрела мне в глаза. Наверняка поняла, ничего, кроме хорошего, я ей не желаю. Но как же короток этот сладкий миг. Очередной удар в фанерный ящик, очередная сладкая рулада, две цепочки двинулись дальше, и все. Певец спел последний куплет, выбил на своем ящике смешную дробь и замолчал. А я не могу прийти в себя от потрясения. Мария не испугалась меня, не закричала, как в тот раз. Наверное, удивилась, увидев меня в общей мужской цепочке, в этой стене мускулов, выпеченных грудей, жилистых рук и могучих бедер. Увидела и поняла, я один из них, такой же, как все, один из многих, не шаман и не тролль. Вот она разговаривает с подружкой. Чуть ли не уткнулись лбами друг в друга. То и дело смеются, но мне кажется, она думает обо мне. Держусь поблизости, а вдруг посмотрит. На всякий случай вытер потные ладони о штаны, а вдруг придется пожать ей руку. Певец приложился к бутылке, вернулся на свое место и запел. На этот раз песня зажигательно веселая и ритмичная. Публика оживилась еще больше, даже сам сарай, как мне показалось, задышал быстрее. Какой-то парень, покачиваясь, подходит к Марии и берет ее за руку. Он пьян, она хочет вырвать руку, но хватка у него крепкая, он тянет ее за собой. Это Руппе. И тут дверь в сарай с грохотом отворяется, в проеме появляется огромный, окруженный дымом силуэт. В воздухе запахло очень приятно. Я узнал этот запах. Короткий коричневый цилиндрик. Сиккар. Нильс Густав постоял немного, точно приноравливаясь к ритму музыки, сунул сиккар в зубы и начал хлопать ладонями совершенно в такт и при этом будто из ружья стрелял оглушительно. Он собирает левую ладонь в лодочку, а правой хлопает, вроде бы не сильно, а получается как выстрел. Хлопки отскакивают от его ладоней, как упругие твердые мечи. Потом он начинает притопывать каблуком кожаного сапога, но не одновременно с хлопками, нет, вставляет глухие удары сапога точно между хлопками. Удары эти звучат эхом. Причем, как ни странно, ничего не нарушается, наоборот. Они словно подхлестывают ритм, тот становится еще более зажигательным и упругим. Продолжая хлопать и притопывать, Нильс Густав вплыл в сарай. Он так уверенно двинулся к центру, что кружащиеся пары без всяких возражений уступили ему дорогу. Небрежно отодвинул Руппе от Марии, надвинул шляпу на глаза и вдруг прыгнул. Прыгнул на удивление высоко для таких-то размеров. Мало того, в прыжке успел хлопнуть в ладоши и щелкнуть каблуками, словно природа наградила его способностью висеть в воздухе. Пусть недолго, но все же висеть. Нильс Густав прошел с Марией целый круг, поглядывая из-под своей шляпы не только на нее, но и чуть не на каждую девушку в сарае. И они ему отвечали восторженными взглядами. Ничего удивительного. Они никогда не видели ничего подобного. И я не видел. Даже предположить не мог, что мужчина может выделывать такие номера. Недостойно, вызывающе, наверняка греховно. Во всяком случае, человек в своем уме вряд ли бы на такое решился. Но девушки, похоже, так не считали. Они, как я уже сказал, не отрывали от него глаз. Губы увлажнились, то и дело прикладывают кулачки ко рту, еле удерживаются от восхищенных выкриков. Кому под силу устоять против колдовства? Против истинного колдовства, музыки и танца. Все эти прихлопы и притопы, невероятные по изяществу прыжки, заворожили публику. Мне показалось, изменился даже характер музыки. Не музыка для танцев, а священнодействие. Певца разобрало, он увеличил темп, открывал рот так, что всем были видны ярко-красное небо и натруженный язык. Он пел самозабвенно и при этом ухитрялся широко улыбаться новому гостю. Он уже был не один в толпе профанов, у него нашелся единомышленник, брат по духу. Они творили музыку вдвоем, и она рвалась в дверь, просачивалась через низкий потолок, через щели в стенах. Ее наверняка слушали птицы, звери, насекомые, сама природа. Нильс Густав в очередной раз прыгнул, щелкнул в воздухе каблуками, и песня в то же мгновение закончилась, будто он этим щелчком поставил точку, будто они с певцом составляли теперь одно целое. В зубах у него по-прежнему торчит, теперь уже совсем коротенькая, но исправно дымящая сигар. Наступает тишина. Нильс Густав подходит к певцу и ерошит ему волосы, как маленькому мальчику. «В Хельсингландии! В Хельсингландии вот где! Вот там уж умеют вертеть ногами!» — восклицает он на мало кому понятном шведском и обводит глазами сарай. Певец хохочет, и веселье мгновенно распространяется на всех. Всем становится весело. Но настороженность не исчезает. То, что гость явился издалека, понятно без объяснений. Но что ему надо? Уж не какой-нибудь ли чиновник с поручением порядок навести? «А вы когда-нибудь танцевали кадриль?» «Нет? Слышали хотя бы, что есть такой танец?» «Сейчас научимся. Дам, попрошу встать вот здесь. Да, вот так. Мужчины по другую сторону». Он подталкивает меня к остальным парням. Не сильно, но властно, как волна на реке. Подходит к певцу и начинает мурлыкать на каком-то неизвестном диалекте довольно быстрый и бодрый мотив. Певец слушает, потряхивает в такт головой, и вот он уже подхватил мелодию. Куплет-припев, куплет-припев. Художник выходит в центр и показывает движение. Сначала господа идут к середине, отходят, потом то же самое делают дамы. Он так и называет нас — господа и дамы. Танец напоминает хоровод, но намного торжественнее. Так, наверное, танцуют в господских усадьбах. А теперь разбиваемся на пары и кружимся по часовой стрелке. Большинство не понимает, что он говорит на недоступном им шведском языке. Остается только показать. Он хватает ближайшего, то есть меня, отрывает девушку от протестующего кавалера, влепляет ей с хохотом поцелуй в щеку и сует мне ее руку. Это Мария. Под взглядами всей толпы он показывает, как я должен обнять ее за талию и как ей, моей возлюбленной, следует положить руку мне на плечо. «А теперь кружитесь, только шаги должны быть небольшими. Вот так, да, именно так. И я танцую с моей любимой. Она держит руку на моем плече, смотрит в глаза, не отводит взгляд. Она уже меня не боится. И мы кружимся, кружимся, как будто в целом мире нет ничего более само собой разумеющегося, ничего более нормального. Мы с ней словно одно тело, слитое в волшебном танце. Пара рядом с нами все время спотыкается, начинает заново. Нильс Густав что-то им показывает, а мы кружимся, кружимся, кружимся. Свободно и естественно, будто всю жизнь только этим и занимались. Нас словно несет волна на пенящемся белом, вспыхивающем солнечными искрами гребне. Теперь надо разойтись на два шага. Нильс Густав впереди, он неутомимо учит каждому движению. Скоро мы опять встретимся, она и я. Счастье захлестывает меня. Мое тело кажется мне слишком маленьким, как одежда, когда из нее вырастаешь. Художник провел с нами весь вечер. Болтал с девушками, размахивал руками, поясняя непонятные им шведские слова. И они, хоть и смущаясь, охотно отвечали ему на своем деревенском финском. Наконец он пошел к выходу. Я выскользнул за ним. Он отошел на опушку леса и начал расстегивать штаны. Я вздрогнул. Сзади к нему большими шагами приближается рыжий Руппе. Ему, наверное, тоже понадобилось отлить. Но нет, в руках у него дубинка, и идти он старается тихо, не идет, а подкрадывается. Поднимает свою дубину, как топор, размахивается. Я не успеваю даже крикнуть. Сейчас обрушит ее на голову Нильса Густава. Он его убьет. А художник даже не подозревает о смертельной опасности. Но что это? Нильс Густав делает изящный, почти танцевальный шаг в сторону, избегая удара. Ловким движением хватает Рупи за руку, заворачивает за спину и поднимает как можно выше. Тот сгибается в три погибели. Дубина падает на траву. Другой рукой художник мгновенно отщелкивает застежку на поясе Рупи, стаскивает с него нож, подносит к носу парня и, что-то сказав, вместе с ножнами закидывает в чащу. Потом неторопливо застегивает штаны и возвращается в сарай. Все это происходит мгновенно и выглядит как танец, как часть кадрили, которую он пока еще не успел нам показать. Рупи, сжав зубы от боли и грязно ругаясь, выпрямляется, потирает руку и бежит в лес искать свой нож. А я пытаюсь сообразить, что же это было такое? Неужели у художника глаза еще и на затылке? Он стоял, отвернувшись, мочился и все равно заметил опасность. В этом было что-то сверхчеловеческое.